«Отлично!» – обрадовался император. «Ведите сюда убийц!» Советник сразу скрылся в дверях и спустя минуту вернулся уже в сопровождении 30 разномастных наемников. «Это те, кого я успел найти за столь короткий срок. Шестерых из них пришлось выпустить из заключения, но они поклялись, что выполнят задачу и не предадут вас», – проговорил советник. «Это лучшие из лучших, ваше величество. Они обязательно справятся с любым врагом, я вас уверяю». «Рад слышать это», – заулыбался Чань. «Тогда, как и договаривались, выдайте каждому из них щедрую плату золотом». В этот раз он решил не мелочиться и заплатил всем желающим, независимо от результатов. Причем заплатил щедро, чтобы замотивировать их получить еще одну выплату. А тот, кто прикончит эту падаль, получит в награду целый город. Правда, только после того, как мы заберем его у Российской империи. На этом радостные наемники побежали выполнять задание, а император вместе с советником и разведчиком остались в комнате. «Как думаешь, получится у них?» – кивнул император советнику. «Если у них не получится, то в этом мире уже никто не сможет этого сделать. Вы, может, не узнали, но среди тех 30 были двое, которые пытались устроить покушение на вас. В тот день были убиты 60 ваших личных гвардейцев, а вы сами знаете, насколько сильна ваша охрана». И действительно, император никогда не экономил на своей безопасности. Так что его личные гвардейцы тренируются защищать своего господина с самых ранних лет. И среди тех 65 были первого ранга, а остальные второго. «Можете не переживать, все они прирожденные убийцы, без капли страха и морали», – заключил советник. «Ты же понимаешь, что будет с тобой, если мы не добьемся успеха», – прищурился Чань. «Понимаю», – вздохнул тот, – «и я сам готов поставить свою жизнь и существование своего клана. Уверен, они справятся с этой задачей». Император задумался. «Все-таки, если его советник окажется неправ, то это будет большая потеря для империи. Ведь более верного и мудрого помощника не найти. И половина экономики страны находится в руках этого человека». Он терпеливо дождался, пока ему отчитаются о прибытии убийцы, приказал вывести изображение с разведывательного дрона на экран. Увиденное ему очень понравилось, так что он не смог сдержать желание поделиться радостью с кем-то еще. «Свяжите меня опять с российским императором», — махнул рукой Чань, и вскоре на экране снова появилось недовольное лицо соседа. «Ну что, допрыгался?» — ехидно ухмыльнулся он. «Что? Слушай, у тебя там точно все нормально?» — забеспокоился император. «Ты о чем вообще? Смотри, что сейчас происходит с твоим Булатовым». Он повернул камеру так, чтобы собеседнику было видно изображение на экране. «А там прямо сейчас крупным планом показан шатер, в котором должен быть Булатов. И в данный момент там явно происходила мощнейшая битва. Дым, гарь, кто-то вылетает оттуда и забегает обратно. А главное, солдат вокруг не видно, ведь полевой лазарет стоял поодаль от боевых действий». «Да-да, ты все правильно понял. Там прямо сейчас убивают твоего Булатова». «Эх», — обреченно вздохнул российский император, — «от меня-то ты что хочешь? Сам связался с Булатовым, так сам с ним и разбирайся. От меня что надо? Зачем ты мне постоянно названиваешь? Я хочу, чтобы ты увидел, с кем связался», — тихо прорычал Чань. «Чтобы ты понял, что твои замыслы раскрыты. Хотел заслать своего человека, чтобы пошатнуть мою власть, а ничего не вышло. И сначала я разберусь с ним, потом с той тупой тварью, а после мои войска пройдут победным маршем и по твоей стране. А ты смелый», — однако усмехнулся собеседник. «Но, во-первых, границы укреплены и никакого победного марша не будет. А во-вторых, почему ты вдруг решил, что Булатов именно в том шатре? Ты думал, я не узнаю? У нас лучшая разведка, такой уровень вам даже и не снился». Расхохотался император. «Мои разведчики могут пробраться даже в твой дворец. Хочешь, докажу?» «А, ты уже все доказал», — отмахнулся тот. «И твоя разведка полное говно». Российский император повернулся и подозвал кого-то жестом. «Да подойди, пусть порадуется». «Ну ладно», — послышался знакомый голос, и вскоре в кадре появился Булатов. «Привет, а ты чего сам в шатер не полез?» «Стоп», — Чань посмотрел на Булатова, затем перевел взгляд на экран, где все еще продолжалась битва. «Если ты здесь, то кто тогда там?» «Так это ученики», — махнул рукой граф. «Просто у них сегодня боевая тренировка, вот и развлекаются». В этот момент из шатра вылетел потрепанный одаренный огня и попытался уползти, но следом в него вонзился окровавленный крюк, и бедолагу затянуло обратно. Император Чань сразу посмотрел на разведчика. Тот и слова сказать не успел, как мощный удар отправил его в другой конец зала, а император перевел взгляд на своего советника. «Я мужчина, и умею признавать ошибки», — склонил он голову, но краем глаза заметил что-то в окне. «Едь!» — взвизгнул советник и указал пальцем в сторону, так что император машинально резко обернулся, но ничего не увидев там, снова посмотрел на советника. Вот только он уже к этому моменту выбежал из кабинета и припустил прочь. «Ну уж нет, ты понесешь наказание!» Чань стиснул зубы и, активировав ауру, медленно направился вслед за беглецом, а в дальнем углу тем временем спокойно поднялся на ноги разведчик и отряхнулся от пыли. Лицо его стремительно менялось, теряя азиатские черты, и вскоре приняло свою изначальную форму. «Приветствую, Ваше Величество!» — помахал он в камеру. «И тебе, Доппель, привет! У меня есть ограниченное предложение. Нужны китайские секретные документы, только сегодня и с хорошей скидкой. Глава 18. Даже немного обидно. Как минимум потому, что здесь оказалось скучно, грустно и совершенно ничего не происходит. Какой-то идиотский дворец, так еще и охрана везде стоит, датчики понатыканы в каждую щель, артефакты повсюду только и хотят, что включить сигнализацию. А я-то думал, что немного повеселюсь, устрою какую-нибудь пакость, или усы, например, спящему императору нарисую, а потом испачкаю маркером руки всем министрам и пусть думают потом, кто именно виноват. Также хотелось отстричь императору бороденку, но это, пожалуй, даже слишком. Он ведь так любит эти свои три волосины, что совсем с ума сойдет от их потери. Сколько планов, и все без толку. Зря только старался, ведь пришлось приложить немало сил, чтобы проникнуть сюда. Поймал шпиона, отправил его в тюрьму, а сам скопировал его внешность, забрал одежду и артефакты. А в итоге я просто сижу в тайной комнате, ковыряюсь в документах и отправляю их на базу к принцессе. Скука, конечно, зато скука прибыльная. Вышел на балкон, а там уже собралось несколько десятков голубей. Кто-то с пакетом из магазина, кто-то с сумкой, некоторые с корзинками и авоськами. Подготовились пернатые, в общем, но их для этого и обучали. Быстро запихнул очередную партию секретных документов в сумки, и голуби отправились на базу. Там их уже ждет портал, ведущий во дворец нашего императора. Император, кстати, даже не торговался. Я даже цену назвать не успел. Он заранее крикнул, чтобы я тащил все, что только найду. Он заплатит любую цену. Вопросов тоже задавать не стал. Ну, оказался я во дворце, значит, получилось как-то. А как, это уже не важно, да и все равно не расскажу. Пару часов разбирался с документами. Что-то отправил, что-то просто сфотографировал и сохранил себе на память. Несколько особо важных документов уничтожил, так как они не несут для нас никакой ценности, а вот Чань будет очень старательно их искать. В итоге документы закончились и я пошел искать себе новые развлечения. Думал заглянуть в оружейные комнаты или сокровищницу, но там стояла специальная охрана и кого попало туда не пускали. А вот тронный зал, как оказалось, совсем не охраняется. И это забавно, ведь трон значит для императора многое. Как я уже давно узнал, китайцы очень любят символизм. Трон означает прочность власти императора, и он не раз приглашал сюда представителей государственных телеканалов, чтобы обратиться к народу, сидя на троне. Так и пофаснее, и сразу понятно, кто это сидит. Впрочем, охрану тоже можно понять. Кому вообще в здравом уме может прийти в голову похитить трон? Зачем он нужен? Ладно, сокровища или артефакты, даже оружие имеет какую-то ценность. А трон, для всех остальных это просто мебель, не более того. Причем далеко не самое удобное, лучше кресло сходить купить. Но я привык брать трофеи. И раз уже оказался во дворце врага, значит, просто обязан прихватить отсюда что-нибудь. Вещь, которую можно потом показать другим и похвастаться. Даже если в этом нет никакого смысла, главное, чтобы врагу было неприятно. Неплохо ведь, если в музее рода Булатовых будет стоять за стеклом самый настоящий трон императора Китая. Или нет, даже не за стеклом. Установим его при входе и посадим на него вахтершу. Но при этом у меня есть совесть. Император Чань, человек немолодой, и пусть он враг, но стоит проявить уважение к возрасту. Это будет неправильно со стороны морали, ведь вдруг у него будут срочные переговоры или прием важных гостей. Придут уважаемые люди, к ним выйдет император. И что, ему тогда придется стоять? Нет, этого я допустить не могу. И как хорошо, что по пути зашел в подсобку. Там как раз нашлась подходящая табуретка и теперь честь императора будет в полной безопасности. К Командир тысячник воинства династии Лунь многое успел повидать за время своей службы, но такое, прямо сейчас на его глазах происходило что-то неправильное, то, во что невозможно поверить, даже если видишь это своими глазами. Он получил тяжелое ранение, когда рядом с ним разорвался артиллерийский снаряд. Что было дальше, мужчина уже не помнит, разве что какие-то обрывки воспоминаний, как его растерзанное осколками тело тащит на себе солдаты, как он увидел лазарет, и как над ним начал работу какой-то лекарь. На самом деле, надежды на жизнь у командира уже не было. Он служит далеко не первый год и за это время видел, с какими ранениями люди выживают, а с какими – нет. Для этого не обязательно иметь медицинское образование, хватит и личного опыта. Да и логика подсказывает, что если тебе только что в живот залетело с десяток осколков, в грудь еще столько же, а один попал в голову, значит, лучше просто смириться со своей участью и мирно уснуть навсегда. Бой окончен, страдания позади, а впереди темная неизвестность. А может, мы уже все умерли, предположил командир. Ну бред же, не знаю, у меня вроде нога болит, значит, я живой, пожал плечами один из бойцов. Сейчас раненые сбились в кучку, как можно дальше от входа в лазарет, и наблюдали со стороны за тем, как сражаются с неизвестным врагом люди Булатова. Там же, вместе с ранеными, находилось несколько лекарей, но те выглядели расслабленными и спокойно общались между собой, комментировали самые яркие моменты схватки, поедали вкусняшки и запивали их газировкой. А что, могут себе позволить? Михаил уже научил их избавляться от последствий неправильного питания, и это был главный урок для них. Теперь можно есть что угодно и не беспокоиться о лишнем весе или других проблемах со здоровьем. Но пациенты не обращали на это никакого внимания. Сейчас их взгляды были прикованы к сражению. Они видели, как в шатер ворвались 30 человек. Скорее всего, это какие-то элитные наемники, и одного из них даже узнали. Это известная личность. Правда, известна она не с лучшей стороны. Заядлый убийца, остановить которого невозможно. И власти зачастую закрывали глаза на его преступления, ведь он иногда помогал решать вопросы с неугодными аристократами. Решал он эти вопросы быстро, жестоко и показательно. Так, чтобы другим было неповадно в будущем подавать свой голос. А это нормально? Да, командир некоторое время наблюдал за боем, но затем сдался. Понять, что происходит, он так и не смог, потому дернул за рукав Романа. Такая мощь, это же невозможно. Их 30, мы должны были быть мертвы уже давно, но ваши люди каким-то образом все еще держатся. Да хватит тебе глупости говорить, отмахнулся Роман. Это же Нурик и Мирабель. Для них эти упыри так, разминка. А остальные, это что за звери? Дрожащей рукой указал он на еще нескольких участников сражения. Мне просто показалось, что вот он меня лечил. Ну так потому что он лекарь, вот и лечил, хохотнул тот. У них тренировка сегодня боевая, вот и пошли сражаться. Кажется, они думают так зачет вне очереди получить. Наивные, зачет получить куда сложнее. Но ведь, лекари не умеют сражаться, мир командира окончательно рухнул. Так, кажется, у тебя недиагностированное поражение мозга, нахмурился Роман. Но ты не переживай, скоро все закончится и мы обследуем тебя нормально. В смысле, так мы не умрем? Удивились солдаты. Говорю же, хватит глупости говорить, вздохнул Роман. Кто же вам даст умереть? Так, ну уже день прожит не зря. Как минимум, трон спер, КХМ. Точнее, получил в качестве трофея. Да, так всегда звучит куда благороднее и формулировки тоже крайне важны. Но останавливаться на одном троне как-то мелочно, потому решил еще немного прогуляться по дворцу. Меня ведь никто не выгоняет. Так почему бы не воспользоваться легендарным китайским гостеприимством? Осталось только придумать, как развлечь себя в гостях. Вот с этим у китайцев проблемы, потому приходится выдумывать самому. Прошелся по пустынным коридорам дворца, заглянул в комнату министров и поздоровался с ними. Затем плотно пообедал в столовой и даже прихватил с собой пару булочек. А что, вкусные и необычные. Я-то думал, что тут только жуков всяких едят, а оказалось, что нет, употребляют вполне приличную пищу. После прогулки разместился поудобнее в читальном зале, разложил перед собой секретные документы и открыл первую попавшуюся папку. А что, вроде выглядит прилично. Посмотрел фотографию в личном деле, мельком пробежался по биографии, и вскоре уже выглядел как адмирал китайского военно-морского флота Лимен Чам. Боец, гаркнул на проходящего мимо гвардейца и тот вытянулся по струнке. Возьми сумку и проводи меня в штаб морского командования, Тот замялся на пару секунд, так что пришлось его поторопить и чуть ли не пинками погнать выполнять приказ. «Я не знаю, где штаб, поэтому чья-то сумка, оставленная в читальном зале, оказалась как раз кстати. Не буду же я в таком преклонном возрасте таскать тяжелые сумки с книгами». Мы быстрым шагом прошлись через весь дворец, несколько раз спустились по лестницам, затем попетляли по извилистым коридорам и вскоре ворвались в комнату. Даже не знаю, почему всю дорогу этот гвардеец так дрожал, но когда мы ворвались внутрь, все присутствующие повскакивали со своих мест и тоже вытянулись по струнке. Может, зря я не дочитал досье, хотя их страх играет мне только на руку. Видимо, жесткий мужик этот адмирал, а значит, и я таким же должен быть. «Какого хрена вы тут празднуете, дебилы?» – прорычал не своим голосом я, а там, и правда, что-то вроде праздника. Тортик нарезали, чаи гоняют, радуются чему-то, точнее, радовались. После моего крика праздничная атмосфера сразу исчезла, но к работе бойцы не вернулись. «Живо все по местам!» – рыкнул на них. «Почему наш великий флот стоит без дела вокруг Тайваня и этого чертового острова Палау? Ему что, больше заняться нечем?» «Приказываю отвести все боевые корабли к берегам Персии и заступить на боевое дежурство. Во время переброски сохранять полное радиомолчание, отключить связь и на предельной скорости направиться в указанный квадрат. Дебилы, придурки, как вы меня бесите. Что могу сказать о китайских моряках? Ну молодцы, никто не проронил ни одного слова, все просто бросились выполнять приказ без лишних вопросов и уточнений. Молодцы, дисциплина тут на уровне». Разве что некоторым стоит поработать над стойкостью, ведь двое просто упали без сознания и до сих пор лежат бледные на полу. Так, это было весело, но недостаточно. Теперь надо подумать, чем еще себя можно развлечь. Причем уровень развлечений должен быть достаточно высоким, тут нагадить в сливной бачок унитаза не хватит, надо что-то куда более грандиозное. Что происходит? А-а, уроды. В штаб ворвался взбешенный адмирал и сходу вломил первому попавшемуся бойцу прямой в челюсть. «Гниды! Да я вас прямо здесь расстреляю, сволочи! Да что происходит? Заскулили те, что вы натворили? Кто это допустил? Почему я узнал только от императора, что весь наш флот ушел в Персию? Какого черта нашему флоту там делать, придурки?» Схватился за голову адмирал. «Что же теперь будет? Мы без флота остались, идиоты. А меня император чуть не порвал. Но нам же приказали. Кто мог приказать это?» Взревел не своим голосом тот. «Адмирал Лимен Чам», честно ответили бойцы. «Он приказал, а мы выполнили. Вы получше отговорку придумать не могли, его же повесили еще позавчера». Не оправдал возложенные на него надежды, нахмурился адмирал. «Так что, да мы знаем, что его повесили. Все знают, но он пришел и стоял прямо тут, а еще принес целую сумку с литературой по эзотерике и оставил тут. Так с какого хрена вы выполнили его приказ, если он уже не адмирал?» Топнул ногой настоящий адмирал. «Ой, а вы бы как будто не выполнили. Да, вот и мы не хотели спорить. Кстати, а ведь читальный зал как раз при входе в императорскую библиотеку. Когда-то я читал про это место и эту библиотеку называют одной из древнейших во всем мире. Далеко не любой желающий может попасть туда, ведь для этого нужно или быть придворным служащим, или получить личное разрешение от императора. В моем случае все проще. Хоть я и не являюсь служащим здесь, но и разрешение мне тоже ни к чему. Достаточно будет отсутствия запрета. Некоторое время пришлось поковыряться в записях и даже обратиться за помощью к интернету. Именно там мне удалось найти нужного мне человека. Главный хранитель знаний всей империи, он же по совместительству министр образования выглядел, как совершенно неприметный сгорбленный лысый старичок в огромных очках. Очков у меня нет, но внешность скопировать не составило труда. Просто сбросил 20 килограмм, сгорбился, придал себе его черты лица и сбросил волосы с головы. Вот и все, вылитый главный библиотекарь. Вот это уже совсем другое дело. Библиотекой оказалось огромное куполообразное помещение. Куда ни кинь взгляд, всюду расположены массивные высокие стеллажи, плотно набитые самой разной литературой. Что самое главное, здесь хранятся не только книги на китайском, но и на любых других языках. А еще, помимо книг, тут есть древние свитки и даже каменные таблички из древних веков. Ладно, каменные таблички оставим, да и свитки не несут особой важности. Все-таки скоро в этом месте будет жить Цинь-Лунь, не хочется ее оставлять без наследия предков. Эти экземпляры несут в себе скорее историческую ценность, чем практическую. А вот среди книг есть немало интересных образцов. У меня же академия есть, и там постепенно собирается библиотека. Так что лишними эти книги там тоже не будут. Пусть студенты изучают другие языки и прикасаются к чужой культуре через литературу, а заодно и новые знания какие-нибудь получат. Главное, не таскать книги по лекарскому мастерству. Я много раз пытался прочесть такие книги в этом мире, но каждый раз их ждала одна единственная участь – камин. Кыш, а ну уходи. Служащие забегали сразу, едва заметив голубя, сидящего на одном из стеллажей. Курлык наклонил голову и с любопытством наблюдал за тем, как библиотекари несут тяжеленную лестницу. Он смиренно сидел и смотрел на то, как один из них карабкается наверх и, лишь дождавшись, когда он подберется ближе, Курлык спокойно перебрался на соседний стеллаж. Не знаю, сколько он мог бы так продолжать издеваться над бедными библиотекарями. Наверное, бесконечно. А что, ему просто крыльями взмахнуть, а им приходится таскать лестницу и карабкаться на высоту четвертого этажа. Я тоже понаблюдал за издевательствами и не хотел его останавливать, но нас ждут дела. Оставьте голубей в покое и не мешайте им, приказал библиотекарям, и те недоуменно посмотрели на меня. Это магические птицы, они выполняют приказ императора. Ао, я читал о таком, удивленно воскликнул один из них. Это в трактате о зачаровании птиц, насколько помню, в 7 главе что-то говорилось о подобном, согласился с ним второй. Библиотекари окончательно потеряли всяческий интерес к голубям и стали обсуждать литературу, а я стоял и наблюдал за работой пернатых. Не знаю, по какому принципу они выбирают литературу, но работают довольно быстро. Уверен, Курлык проследит за тем, чтобы его подчиненные унесли все самое важное и нужное. Информацию о научных открытиях и секретных разработках, книги с расшифровкой древних заклинаний или методики работы с энергией. Все это очень важно и нужно, а голуби, ответственные работники, точно знают, что надо брать в первую очередь. Служащие императорской библиотеки с удивлением смотрели на то, как магические птицы стремительно опустошают полки. Голуби внимательно изучают содержание книг и берут далеко не каждую. Причем пернатым не важно, на каком языке написана книга. Они каким-то образом понимают все с первых строк и делают свой выбор практически мгновенно. «Слушай», – задумчиво проговорил один из них, – «как думаешь, а почему император вдруг решил запросить Камасутру и всю связанную с этой тематикой литературу?» «Тихо, Личен», – шикнул на него товарищ. «Нам сказали не мешать, и плевать, что они там таскают, это не наше дело». Глава 19. «И вот что, как, почему так получилось?» Я уже минут 5 стоял и смотрел на красную от стыда китайскую принцессу, тогда как она просто молча сжимала кулаки и обиженно сопела носом, не в силах придумать себе оправдание. Да и оправданиями делу не поможешь, так что оставалось только стоять и дуться. Как так получилось, Лунь? Почему? Продолжил допытываться я. Это же лучшие солдаты. Прекрасные бесстрашные бойцы, способные одолеть любого врага на своем пути. Ты ведь примерно так их описывала. Верно, нет, все равно стоит, краснеет и сопит, разве что после моих слов засопела чуть чаще и громче и покраснела чуть сильнее. Вы ведь победить уже должны были, и вообще, я прибыл сюда просто чтобы посмотреть на вашу победу, как вы сокрушите остатки сил врага и рванете дальше ломать фронт. И правда, приехал посмотреть на победоносное шествие, так как все условия для этого лично я уже предоставил давно, и ведь боялся не успеть, спешил, думал, что уже с минуты на минуту можно будет начинать праздновать и есть вкусняшки. Но нет, ситуация на фронте осталась ровно на том же этапе, как когда я отсюда уходил. Посмотрел на Жору, а он в ответ лишь развел руками, мол, ну вот так получилось. Повлиять на это никак нельзя. Просто не повезло немного, бывает такое. Да и людей можно понять. Может и можно, но понимать я никого не хочу. Ведь проблема не в командовании и не в обеспечении армии. Нет, главная проблема в безмерной жажде халявы. Я вернулся послушать новости об успехах, а вместо этого увидел, что лазарет разросся в несколько раз и сейчас внутри все заставлено трехъярусными койками. Разумеется, на каждой из них сейчас лежат и страдают раненые. Очень, очень много раненых. Мало того, даже в такой лазарет все не влезли и вокруг шатров собрались страждущие с более легкими ранениями. Все кричат, стонут и показывают свои неимоверные страдания. Если так посмотреть со стороны, то можно подумать, будто бы здесь произошла самая настоящая бойня, словно солдаты попали в западню и ценой своих жизней держались до последнего, а затем лишь чудом смогли избежать смерти и спаслись. Теперь же я должен бросить все свои дела и бежать, самоотверженно спасать жизни храбрых бойцов. Но это если посмотреть со стороны, а на самом деле ситуация сложилась совершенно иная. Солдаты поняли, что они уже в шаге от победы, им ничего не угрожает. Осталось руку протянуть, и все, битва закончилась. Вот только их раненые товарищи возвращались в ряды совершенно целые и невредимые, и мало того, что их ранения пропадали без следа, так еще и лекарь исцелял их старые болячки. Кому-то оторвало руку, а он вернулся не только с новой конечностью, так еще и без геморроя, который мучил бедолагу вот уже 5 лет. Или плоскостопие пропало, проблемы с аллергией сами собой ушли. В общем, все сразу захотели попасть к такому лекарю и получить чудодейственное исцеление. Причем самое главное, что к такому лекарю не попасть даже за деньги. А если и получится записаться, то сумму такую сможет позволить далеко не каждый. Тогда как если получить какое-то ранение, то глупый лекарь вылечит все болезни и даже не возьмет за это ни одной монеты. Как не воспользоваться такой возможностью? Вот бойцы и начали, один за другим, получать ранения. Кто-то в ногу себе выстрелил, кто-то просто палец порезал, а несколько бойцов по очереди били друг друга по лицу, изображая травмы головы после взрыва. В итоге лазарет забит вот такими симулянтами. Нет, некоторые из них и правда получили травмы в бою. Другие перестарались и теперь их жизням действительно угрожает опасность, так что придется им помощь. А вот солдаты с порезанными пальцами должны понять, что вот так просто моими услугами воспользоваться не выйдет. «Я вижу только один выход», – прошипела Цань Лунь. «Их всех надо казнить». «Да ладно тебе», – махнул я рукой. «Ну, идиоты, ну халяву любит, бывает. Но ведь это предательство. Без этого мы бы уже одержали победу», – возмутилась она. «Все должны знать, что за дезертирство у нас одно наказание – смерть. Как минимум, есть куда более неприятные вещи, чем просто смерть», – вздохнул я. Впрочем, это было бы слишком жестоко. Все-таки они хорошо постарались и почти одержали победу, а значит, можно ограничиться предупреждением. Принцесса ничего не поняла, а я и не стал объяснять. Пусть лучше сама увидит. Приказал поставить отдельный шатер для приема больных, и пациенты сразу выстроились в длинную очередь, желая поскорее получить бесплатное оздоровление. Они шумно обсуждали свои планы, как распорядятся полученным здоровьем. Кто-то собирался продолжить пить, кто-то снова решил закурить и сейчас был невероятно счастлив по этому поводу. Некоторые, и вовсе, уже представляли, как они перестанут ограничивать себя в еде и снова начнут жрать все подряд, не беспокоясь о больном желудке. Планов целая тьма, вот только для многих им было не суждено сбыться. Первая пятерка. Заходите. Я приоткрыл шатер и пригласил внутрь пациентов. Те не стали задерживаться и быстро разлеглись по койкам, продолжив спокойно делиться друг с другом впечатлениями и ожиданиями. «Ну что, готовы?» – улыбнулся я и посмотрел на раненых. У троих палец порезан, четвертый страдает от ссадины на локте, а пятый утверждает, что подвернул ногу во время опаснейшего штурма. Что ж, они пострадали ради великого дела, и кто я такой, чтобы отказывать им в лечении? Вот только никто не обещал, что лечение будет простым для них, и главное, безболезненным. «Лусан, а что ты будешь делать, когда твой гастрит вылечит?» «Ох, я уже представляю, как наложу себе полную тарелку жареного мяса, налью себе пару-тройку литров пива и буду все это употреблять, а потом чего покрепче выпью, и острых куриных крылышек сверху». Мужик потер живот и закатил глаза от удовольствия. «Надоела эта солдатская диета уже, не могу видеть здоровую пищу». «И все-таки вроде умный парень», — задумчиво проговорил третий в очереди, — «но какой же он при этом дурак, этот Булатов. Даже денег не брать за такое. Ну какой идиот согласился бы на такое? А ведь он мог бы неплохо заработать», — согласился с ним четвертый. «Такого лекаря даже в Китае нет, не говоря уже о других странах. Но ничего, пусть полечит, а мы ему спасибо скажем. Не зря же я себе такие мозоли натирал, чтобы их аж лечить надо было». Хах, солдаты расхохотались, но лишь на пару секунд. Смешки стихли тут же, стоило начаться процессу исцеления, и из шатра сразу послышались дикие вопли. Кто-то из раненых даже пытался раньше времени покинуть временное лечебное заведение, но стоило ему показаться, как кто-то затащил его внутрь, послышалась новая порция криков боли. Стенания, плач, рев, вопли. Все это продолжалось минут 20, после чего исцеленных вынесли на носилках, а довольный и сплошь покрытый кровью лекарь вышел и посмотрел на очередь. «Ну что, кто следующий на лечение?» Он вытер тряпкой руки и бросил ее на землю. «Давайте, не задерживайте очередь, лечиться будем». Булатов оскалился так, что первые 10 бойцов просто развернулись и ушли. Даже один солдат с простреленной ногой. «Это, господин Булатов, а чего они так орали там?» Решил уточнить один из оставшихся в очереди. От боли, невозмутимо пожал плечами граф. «Они же вроде кричали как раз про это. А разве лечить порез, это так больно, а у тебя просто порез?» Усмехнулся Булатов. «Так заходи, узнаешь». Очередь заметно поредела, но пока еще уходила до самого горизонта. Следующие пациенты тоже почему-то орали, а вот после них орали далеко не все. Хватило всего 20 человек, чтобы стоящие в очереди бойцы начали что-то понимать. Оказалось, что есть прямая зависимость между криками и серьезностью ранения. Так, например, один боец пришел без очереди. Точнее, его принесли на носилках и быстро затолкали в шатер. Так вот, он вообще не кричал и вышел оттуда совершенно довольным. Пациент со сломанными ногами только ойкнул, а вот следующий в очереди до начала приема жаловался на попавший в глаза песок, тогда как во время приема он начал жаловаться на факт своего существования и умолял закончить его страдания. На 30-м по счету пациенте в очереди остались лишь самые смелые. Они хотели бы уйти, но возможность бесплатного оздоровления заставляла их стоять и надеяться на лучшие, вот они и продолжили топиться у шатра. Но когда к ним снова вышел предельно довольный собой Булатов, он вытер руки, стряхнул с плеча ошметки мяса и посмотрел на оставшихся храбрецов. «Все, мужики», — усмехнулся граф, — «закончилось обезболивающее. Дальше на живую придется резать». 6 человек сразу потеряли сознание, 2 попросту не смогли уйти, так как у них отнялись ноги, а остальные тут же ретировались. Даже солдат с копьем в спине, и тот побежал прочь, так как копье, к его сожалению и вопреки стараниям, так и не задело жизненно важных органов. Советники наперебой кричали друг на друга, гоняли бледных от страха слуг и просто орали матом от бессилия. В тронном зале царил хаос и отчаяние, бедолаги были готовы молить Вселенную о пощаде, не понимая, за что их постигла такая участь. Но все разговоры вмиг стихли сразу, как только император Чань вихрем влетел в зал. «Доложить обстановку», — рыкнул он, — «объясните, почему мои войска близки к поражению?» «Но в ваше величество», — замялся советник, — «не хочу слышать отговорки. Я не дурак и понимаю, что у нас очень мало шансов на победу в этом сражении, в одном из самых важных сражений, на минуточку», — нахмурился Чань. «Так что объясните мне, почему так вышло? То есть вы хотите знать о сражении, не о чем-то другом?» «Да», — облегченно вздохнули те, — «а там все просто. Это Булатов, и он исцелил всех раненых. Мы не рассчитывали на такое, и наших войск там было столько, сколько нужно». Бледность постепенно спадала с лиц министров и советников, а пот постепенно высыхал. Все-таки результат битвы еще можно исправить. Поражения случаются, без этого на войне никак. Главное не падать духом, собраться с силами и нанести в будущем врагу такой удар, после которого он уже никогда не оправится. «Хорошо, я понял. Да и в этом сражении мы пока не проиграли», — нахмурился император. «Мы обязаны воспользоваться этим шансом и разгромить врага одним мощным ударом. Так что приказываю возвести еще одну линию обороны, встретить там противника и неожиданно атаковать. Я сам лично поведу воинов в бой. Рядом со мной люди воспрянут духом и будут сражаться так, как еще никогда не сражались, а моя невероятная мощь позволит разорвать их ряды в клочья. Это гениально, это великолепно». Советники захлопали в ладоши и стали радостно кричать, искренне восхищаясь своим правителем. «Конечно, это ведь моя идея», — гордо расправил плечи старик и хотел, было, сесть на свой трон, чтобы вдоволь насладиться восхищением подданных. «Кстати, а где мой трон?» В этот же миг в зале повисла звенящая тишина, а министры и советники снова побелели и покрылись потом. «А, точно», — махнул рукой Чань, — «на чистку опять отправили». «Да, но зачем вместо него такой корявый стул поставили?» Министры сглотнули ком в горле буквально одновременно, так что звук эхом разошился по залу. «Ладно, неважно. Чистка тоже необходима, иначе мой великий трон, который я так люблю, не будет ослепительно сверкать и радовать мой взор. Вот оно, искусство исцеления словом. Еще совсем недавно перед лазаретом стояла очередь из десятков тысяч страждущих, а спустя каких-то 3 часа из шатра вышел последний пациент, тогда как остальные рванули обратно на фронт и стали снова давить врага. Правда, теперь каждый очень боялся получить ранение, и даже с перебитыми ногами полз в наступление, всячески отбиваясь от любых попыток утащить его в лазарет. Но додавить мы врага не успели, ведь случилось неожиданное. Со стороны противника пришло подкрепление, и теперь войск у них примерно втрое больше. Справиться можно даже с таким количеством, если своевременно ставить раненых на ноги и отправлять обратно в бой. Вот только, помимо войск, в качестве подкреплений пришел сам китайский император. На их стороне укрепленная местность, отборные воины, лучшая техника. В общем, они стянули сюда все силы и планируют одержать оглушительную победу. А что, по их мнению, все продумано и ошибки быть не может. Сейчас ее основные войска будут уничтожены, затем высвободившиеся силы рванут на соседние участки фронта, и там их тоже будет ждать только победа. План хорош, спорить не буду, но есть в нем один небольшой изъян, о котором императору Чань знать пока рано. Подготовка к решающему сражению заняла аж 2 дня. Все это время противник постоянно бросал вперед свои силы и поливал наши позиции градом снарядов. Пытался измотать наши войска, чтобы потом было проще штурмовать укрепления. А я тем временем носился как угорелый и вытаскивал многочисленные осколки из тел солдат. Да, пулевых практически не было, все раны оставляли именно осколки. Не понимаю, почему они так полагаются на артиллерию. Ведь куда веселее схлестнуться в ближнем бою и решить все в битве на мечах. Но в какой-то момент обстрел резко прекратился, и над полем сражения на некоторое время повисла гробовая тишина. Плохо, стиснула зубы Лунь, понимая, что предвещает это затишье. Мы еще не готовы, нужен еще хотя бы день. Не переживай, похлопал ее по плечу. Нет, это была ошибка, Михаил, мы не успеем дождаться подкреплений, воскликнула девушка, тогда как я рассмеялся. В одно мгновение округу огласил яростный рев десятков тысяч солдат, и враг рванул в нашу сторону. Послышались редкие выстрелы, зарычала техника, зазвенели гусеницами тяжелые танки, и вся эта орда понеслась в нашу сторону. Не нужно было так спешить, обреченно вздохнула Цань Лунь. Угу, пожал я плечами и кивнул своему портальщику. Фипче, чего стоишь, открывай давай. Уже, паренек аж подпрыгнул на месте и бросился на улицу. Все 5 порталов, как и планировали. Ну мы ведь все уже обсудили, вздохнул я. Работай по плану, а ты, подмигнул будущая императрица. Прикажи своим войскам бежать в порталы и зачищать город. Город, не поняла та, какой еще город? Твой, Лунь, твой собственный. Порталы открылись одновременно рядом с основными узлами обороны, где были наибольшие скопления войск принцессы. Бойцы сразу получили приказ отправляться в порталы, и каково же было их удивление, когда они вышли на улицах столицы. Но приказ уже получен, потому они не стали долго смотреть по сторонам, тут же бросившись занимать основные точки в городе. Тем более, что обновленная карта столицы уже появилась в свободном доступе, и каждый примерно ознакомился с ней. Я же отправился вместе с принцессой и ее охраной сразу ко дворцу. Портал открылся у главного входа, где нас никто не ждал, и 2 императорских гвардейца, что стояли тут же и должны были дежурить, просто уснули. Но, я ничего не понимаю, окончательно растерялась девушка. Как, и разве мы не должны дать бой императору? Да пусть там со своей армией сидит, махнул я рукой, а твои бойцы пока пусть захватывают столицу. Здесь прекрасная оборона, много укрытий, крепкие стены вокруг, и немало складов с законсервированной техникой. Да и люди, в большинстве своем, и так поддерживают принцессу, несмотря на то, что ее всячески пытаются очернить при помощи средств массовой информации. Вот только главные офисы основных газет и прочих средств массовой информации расположены тут же, и совсем скоро Лунь получит над ними полный контроль, так что уже сегодня люди узнают немало неприятной правды о своем прежнем правителе. Войска стремительно продвигались по улицам, и отряды получали все больше заданий от операторов. Голуби просто помогали добывать информацию и отправляли фотографии в штаб принцессы, а командиры уже сами решали, как им с этой информацией поступать. Так что тут я тоже просто сторонний наблюдатель и прямо не участвую в конфликте, чтобы потом не говорили, будто бы Булатов узурпировал власть. Нашего появления здесь никто не ожидал, потому захват шел без особых проблем. Защита тут была прекрасная, вот только для обороны нужны люди. А они все сейчас бегают по окопам и пытаются понять, куда подевалась армия врага. Можно было бы так сделать и раньше, но как в таком случае проходила бы зачистка города, если бы тут были войска императора, его личная гвардия, да и он сам? В таком сражении обязательно пострадали бы мирные жители, без этого не обойтись. А так, отдельные небольшие отряды гвардейцев и полицейских просто сдаются, понимая, что у них нет шансов на победу. А ведь я так давно мечтала об этом, задумчиво проговорила Лунь. Представляла, как я поднимусь по этим ступеням, а затем зайду в тронный зал и займу свой трон. Зал, может быть, и тронный, замялся я, но трон не обещаю. Стул точно будет, как минимум. А вот насчет трона там все сложно. Глава 20. Император сидел в своем кабинете, задумчиво смотрел в окно, и с нескрываемым наслаждением покуривал огромную сигару. Всю комнату уже давно заволокло дымом, но старика это совершенно не волновало. Он был полностью погружен в свои тяжелые думы, и ему не было никакого дела до происходящего вокруг. Лишь грусть и уныние в глазах, полное безразличие и усталость. «Пап!» — в кабинет забежала его дочь и сразу замахала руками. «Фу, да тут дышать нечем». «Ага», — безучастно кивнул император. «Что же ты надымил?» «Папа, но ты ведь не куришь», — возмутилась девушка. «Есть такое, да», — вздохнул старик. «Но что поделать, я уже все законные методы перепробовал, и ничего не помогает. Так если будешь курить, то подорвешь свое здоровье». Девушка открыла все окна и двери, чтобы проветрить помещение. «Ну и что?» — пожал плечами ее отец. Пусть так, он собрался сделать еще одну глубокую затяжку. «А кто будет тебя лечить?» — усмехнулась она, и старик тут же замер, поднеся сигару ко рту, а после пары секунд размышлений уверенно затушил ее и бросил в пепельницу. «Ну вот, испортила мне минутку расслабления», — недовольно буркнул император. «А ведь я не просто так пытаюсь отвлечься. На вот, посмотри, недавно прислали». Он протянул ей планшет и включил видео. На экране девушка увидела кадры из Китайской империи. Сначала массовое сражение, затем порталы в столице, армию северных регионов и Цань-Лунь, которая спокойно заходит во дворец. «Принцесса захватила столицу», — обреченно проговорил император. «Заняла дворец. Правда, почему-то до сих пор нет ее фотографии на троне, но к народу она уже обратилась и объявила себя новой правительницей империи. А император, что?» Удивилась его дочь, а император со своей армией сидит где-то в степях, обнесенной высокой стеной. Они пытались выбраться, но все без толку, через эту стену не перебраться, развел руками старик. Такие дела, дочь, но это не главное. Так-то с Цань-Лунь хотя бы можно общаться и договариваться, она куда более честный правитель. То, что именно она заняла трон для нас, да и для Китая, исключительно хорошо. «Ну так радоваться надо, все же прекрасно», — улыбнулась девушка. «Я бы радовался, но...» Снова обреченно вздохнул он и показал следующие кадры. «Видишь, на всех видео рядом с Цань-Лунь один и тот же человек, и вроде бы азиат, такой же как все остальные, но...» «Как-то он на Булатова очень похож», — задумалась девушка. «Да, значит, не мне одному показалось», — воскликнул старик. «И вот я даже не знаю, что хуже, то, что в этом всем снова замешан Булатов, или что появилась его китайская копия». Гном сидел на своем троне и с нескрываемым удивлением смотрел на гостей. Как-никак, прибыли важные люди из дальних земель, не поленились, проделали такой путь, и по каким-то причинам даже не воспользовались услугами пространственных магов. Наверное, решили сэкономить мешочек с золотом и потратить вместо этого пару месяцев жизни. Впрочем, гном и сам бы так поступил. Стареет он довольно медленно, так почему бы не сэкономить? Если есть такая возможность, только поэтому гном и принял гостей сразу, как они прибыли, и уж точно не потому, что выглядят такими важными. И вот, сидит он на троне, а эти двое просто стоят и пытаются сделать важный вид. Мол, это они тут главные, и уж никак не король. Собственно, не могли бы вы все-таки рассказать, в чем суть вашего предложения? Не выдержал гном и устроился поудобнее. Да и кто вы? Вижу, что люди важные, но вы так и не представились. «Мы – посланники великих императоров», – воскликнул один из них. «Наши великие правители позволили нам нести весть об их величии в дальние королевства, чтобы все могли узнать, проникнуться и принять их незыблемую власть», – продолжил второй. «Ага, понял», – кивнул гном. «И заодно что-то продаете или купить хотите? В наших империях есть все, нам ничего не нужно покупать, и золота предостаточно, так что и в продаже нет никакой нужды», – воскликнул первый. А гном окончательно запутался. «То есть я правильно понимаю, что вы пришли просто сказать это и уйти?» Почесал он бороду. «Ну спасибо, классно, я вас услышал, мужики. Можете быть свободны, а меня ждут дела. Очень увлекательно было послушать. Молодцы, хорошо рассказываете». «Нет», — возмутились дипломаты. «Это не все. Мы, посланники двух великих императоров. Вот это новости. Ну-ка, ну-ка, этого я еще не слышал», — прищурился гном, а затем расхохотался. «Все-таки эти слова они уже говорили примерно минуту назад. Наши правители заключили союз и теперь начали работу над расширением». Нахмурились дипломаты. «Они велики, гениальны и могущественны, а их владение ширится с каждым годом. Нет, ну я правда в восторге. Молодцы ваши императоры», — похлопал в ладоши гном. «Расширение, это всегда хорошо, только если мы не про жопу говорим. Хых, ты не понял, король», — тон дипломатов сразу сменился на куда более агрессивный. «Мы тебе предлагаем стать вассалом сразу двух империй. Мало кому выпадает такая честь, так что можешь гордиться собой». «А, вы о таком расширении?» — догадался наконец король. «Нет, такое не интересует, спасибо. Как будет более выгодное предложение, можете приходить, обсудим. А вассалом я пока становиться не планировал, извините уж». «Ты опять не понял», — возмутились дипломаты. «Это очень выгодное предложение, и другого такого уже не будет». «И в чем же моя выгода?» — усмехнулся гном. «Ну, например, твое королевство продолжит существовать», — пожал плечами один из них. «И мало того, что оно будет существовать, так еще и ты останешься в живых», — заулыбался второй. «Разве этого недостаточно? Но ты не подумай, наши императоры мудры и невероятно добры сердцем. Потому милостивые государи будут брать всего 30% от всех доходов своего нового вассала», — воскликнул первый. «Разумеется, по 30 каждый. Но ты не переживай, таких стран, как твоя, уже 12, и совсем скоро будет еще больше. Тем более, что каждый вассал обязан помогать сюзерену своими войсками, и таким образом могущество наших империй множится с каждым днем. Я даже не знаю, как реагировать на такую щедрость», — усмехнулся гном. «Мы понимаем, предложение и правда слишком щедрое, но это потому, что доброта наших правителей не знает границ», — вздохнул дипломат. «И мало того, в обмен на преданность, они гарантируют твоему королевству безопасность». Гном сидел и едва сдерживал эмоции. Ему сразу захотелось, как минимум, вышвырнуть этих двоих напыщенных индюков, а лучше и вовсе заточить в темницу и затем показательно казнить на главной площади. Но это дипломаты, и всегда лучше вести диалог. Вдруг получится договориться даже с такими наглецами? Правда, надежды на это таяли с каждой минутой. Гном слушал рассказы о том, как выгодно сотрудничать с империями, как они будут помогать, но при этом понимал, что имперцы придут сюда в качестве хозяев и будут творить, что захотят. Он был уверен в этом, ведь живет в этом мире далеко не первый день, да и не первое столетие. «А вот вы говорили про безопасность», — задумчиво проговорил король. «Это от кого ваши империи будут меня защищать?» «Ну так», — они даже переглянулись, так как ответ на этот вопрос казался им слишком очевидным. «От нас, почему-то так и подумал», — кивнул гном. «И вот, сидит он, смотрит на них и все продолжает думать, откуда они вообще вылезли и при чем тут он и его королевство. Издалека ведь приперлись. Вы ведь понимаете, что если отдавать 60% от всех доходов королевства, то тут через пару лет голод начнется, а еще через год королевство утонет в нищете», — нахмурился король, а те лишь развели руками. «Это лучше, чем если завтра же под стенами столицы будет стоять войско империи, а послезавтра здесь останется лишь разграбленное пепелище», — усмехнулись дипломаты. «В общем, у тебя есть 2 часа. Мы посидим в приемной, подождем, и ты дашь нам окончательный ответ». Гном лишь кивнул в ответ, и как только дипломаты вышли за двери, сразу созвал срочный совет. Слуги принесли стол, кресло, а следом в зал зашли все 14 советников, и король сразу в красках озвучил им суть проблемы. «Ну, что скажете?» Спустя пару секунд тишины кивнул он советникам. «Надо соглашаться», — пожал плечами один из них. «Нет, ну попытаться-то можно, но тогда мы все умрем», — заключил второй. «Ну капец, какие вы полезные, оказывается», — воскликнул король. «Даже не знаю, что бы я делал без ваших ценных советов. И зачем я только плачу советникам? А, так вы нам не платите», — возмутился кто-то из них. «И правильно делаю. Как показывает практика, не платить вам было мудрым решением». Начались оживленные споры, и, в итоге, совет пришел к единому мнению, что договариваться с империями придется в любом случае, а как иначе, они больше, у них крупнее армия, мощнее экономика, так что даже такие рабские условия куда лучше, чем верная смерть и уничтоженное королевство, а еще мы можем попытаться поиметь с этого хоть какую-то выгоду, предложил молодой советник, которого гном принял на службу совсем недавно, и каким же образом, нахмурился король, ну мы принимаем все условия империи, а на следующий день выводим все активы королевства, опустошаем казну и валим, расхохотался он, и ничего в итоге эти империи не получит, отлично, это очень хорошо, воскликнул гном, вам действительно понравилась моя идея, обрадовался молодой советник, нет, хорошо, что ты озвучил эту идею, теперь я знаю, чего от тебя ждать и поверь, отныне за тобой будут постоянно следить, ткнул в него пальцем король, еще идеи будут, га-га, отказаться, удивился гном, ты точно так думаешь, с кем вы говорите, не поняли остальные, я говорю с 14-м советником, он указал на гуся, что сидел на дальнем кресле, и он говорит, что нам стоит отказаться от предложения, но ведь мы не потянем такого врага, возмутился кто-то, га-га, грозно загоготал и захлопал крыльями гусь, а он говорит, что потянем, пожал плечами гном, что ж, тогда отказываемся, советники пытались возразить, вот только король доверял мнению гуся куда больше, чем им, и потому он вышел к дипломатам, и когда те потянули ему свиток с соглашением, дал одному из них подзатыльник, а второго пинком отправил в полет, ни слова не пришлось произносить, они и так все поняли, разве что уже в дверях, убежав на достаточно безопасное расстояние от озлобленного короля, решили осыпать его проклятиями и угрозами, это официальное объявление войны, крикнул один из них, можете даже не готовиться, вам ничто не поможет, вы все мертвы, надеюсь, 14-й советник не подвел, вздохнул гном, хотя он же никогда раньше не подводил, а значит, и в этот раз все будет хорошо, еще бы, ведь благодаря советам этого гуся экономика королевства только за последние пару месяцев выросла на четверть, только поскорее бы Булатов уже пришел, как-то даже слишком быстро получилось, я-то рассчитывал, что на полный захват столицы у нас уйдет хотя бы неделя и придется какое-то время сражаться здесь с остатками гвардии императора, но нет, всего день, и столица полностью в распоряжении новой императрицы, просто, когда мы оказались у дворца, она сразу стала слезно просить меня открыть еще один портал в другом месте, так просила, что я даже не смог отказать ей, и вскоре сам понял, почему она так этого хотела, ведь стоило порталу открыться, как оттуда сразу вырвались лучшие бойцы ее личной гвардии, 10 тысяч отборных воинов, вооруженных по последнему слову техники и с прекрасной подготовкой, они без лишних вопросов помчались захватывать ключевые точки города и никто не рискнул встать у них на пути, собственно, именно поэтому столица и была захвачена настолько быстро, забавно получилось с полицейскими участками и всякими министерствами, они ведь даже не поняли, кто к ним пришел и постоянно спрашивали, почему вдруг император так разгневался на них, почему такой маневр стал настолько неожиданным для врага, а тут все просто, никто не мог подумать, что мы сможем открыть порталы прямо в столице, конечно, однажды Цань Лунь пожаловала во дворец и убралась отсюда как раз через портал, все тогда подумали, что это разовая акция или какой-то мощный артефакт, но ведь артефактом целую армию не перенесешь, ну, по крайней мере, в этом мире принято думать именно так, но нет, у нас есть что-то получше артефакта. Фипче стал значительно сильнее и, даже несмотря на установленную здесь пространственную защиту, спокойно может ее обойти и открыть портал где ему будет угодно, тогда как у бывшего императора Китая такой фокус не пройдет, ведь его войско стоит в степи с торчащими из земли каменными столбами, а вокруг высокая стена. Зачем столбы? Ну так пусть попробуют посадить на них вертолет или самолет. Я бы посмотрел, как они будут пытаться это сделать, а ковырять стену, и вовсе, бесполезно. По крайней мере, любые попытки заставят рассмеяться магов земли. Да и пусть ковыряют, столица-то все равно захвачена. Да, это не означает, что захвачена сразу вся империя, но власть уже фактически свергнута и осталось несколько недель на то, чтобы остальные города, аристократы и кланы пришли к новой императрице на поклон. Некоторые оказались куда проворнее и прямо сейчас по этому поводу организован прием во дворце. Цань Лун сидит в своем императорском кресле, во главе стола, а остальные места заняли представители высшего общества. «Ну как там, долго она?» – толкнул я Жору в плечо. Говорит, что сможет встретиться с вами, как только закончится прием. Пожал он плечами. Поймите, она просто обязана уделить им хоть немного времени. Это важно сделать именно сейчас, пока не объявился император. Понимаю, но и мне двигать уже пора. Иди, напомни ей, что я тороплюсь. Подтолкнул его, но Жора никуда не пошел. Вижу, кто-то заскучал по геморрою, но ничего, мы этот момент живо исправим. Господин, ну она очень просила подождать, и правда старается сделать все как можно быстрее. Взмолился он, ну какие все вокруг важные стали, помотал я головой. Не важные, просто аристократы сами намеренно затягивают процесс. Вздохнул Жора. Видите, сколько на столах стоит алкоголя. Кстати, да, мы разве пьянствовать здесь собрались? Задал я вопрос, который мучает меня уже очень давно. Ну так это Китай, тут очень важны обычаи и церемонии. Так и сейчас, аристократы нажрутся и тем самым покажут императрице, что не хотят с ней говорить. Хотя вроде бы пришли и тем самым выказали уважение, нахмурился паренек. По нормам приличия она не может обсуждать серьезные вопросы с пьяным человеком, а принять гостя все равно обязана. В общем, там все сложно. Куда сложнее, чем наши правила этикета. Я сам пока не до конца разобрался. Пф, так проблема только в пьянстве. Да, хохотнул я и посмотрел на мужика напротив. Он сидел и, совершенно не смущаясь, заливал себе в горло уже вторую бутылку рисовой водки, ведь ему уже через минуту идти на прием к императрице. Сейчас быстро разберемся. Начертил небольшой магический круг под столом, добавил туда от себя пару уточняющих вспомогательных заклинаний и влил в получившийся конструкт хорошую такую дозу энергии. В тот же миг по полу стал расстилаться едва заметный зеленоватый туман. Он распространился по всему залу, затем перетек и в соседние комнаты. В итоге, когда туман разошился на весь дворец, я щелкнул пальцами и завершил заклинание. Ну все, могут хоть всю рисовую водку в мире выпить, но в ближайший год им это вообще никак не поможет, усмехнулся я. Главное, к друидской настойке не подпускать, а то сорвет конструкт. В смысле, удивился Жора, вы что, всех закодировали? Ну да, пожал я плечами. Пусть теперь пытаются нажраться, все равно с императрицей придется говорить. Классно, обрадовался он, но вдруг его лицо помрачнело. Стоп, так я ведь тоже здесь нахожусь. Выходит, я тоже закодирован, передам друидам, чтобы тебе не наливали, поставил себе отметку в памяти. В итоге императрица разобралась со своими делами всего за полчаса и я, наконец, смог с ней нормально поговорить. Я все понимаю, сразу проговорила она, дайте только немного времени. Я закончу с основными проблемами в стране и сразу брошу все силы на Тайвань. А, удивился я, не надо туда ничего бросать. Но как же, не надо, все там прекрасно. Поднял я руки. А если раздражает, то мы с Тайванем можем отплыть от берега, это не проблема. Или можете выстроить линию обороны и стоять, развлекаться вместе с нами, это уже как душе угодно. А что я могу для вас сделать в таком случае? Напряглась девушка, вы же не за спасибо мне помогали, кое-что можешь, улыбнулся я и щелкнул пальцами, карту, на моем плече появился Лабладут и сунул в руки свиток, развернув его, я даже слегка смутился, это что такое, посмотрел на него, а он аж подпрыгнул, ой, это карта захвата мира, бать, я случайно свою принес, погоди, сейчас другую притащу, Лабладут ловко свернул свиток и спустя пару секунд передал мне другой, вот, совсем другое дело, кивнул ему, так как теперь у меня в руках была карта другого мира. Вот видишь кружочек, указал императрица на отмеченную область на карте. Предлагаю тебе присоединить эти земли к своей империи. И я рассчитываю, что после нашего разговора ты сразу созвонишься с нашим императором, вы заключите союз, и впредь будете действовать сообща. И также я очень надеюсь, что твои намерения в этом деле будут серьезными и ты выделить по-настоящему крупное войско для вторжения в другой мир, а не просто для вида, как это делали многие правители. Ну, это дело полезное, пожала плечами девушка. Все-таки Чань вообще не беспокоился насчет другого мира и ему было плевать, что это угроза нашей планете. Хорошо, что она понимает это. По крайней мере, на словах, а что будет на деле, узнаем позже. Ведь прежний император лишь делал вид, будто принимает участие в борьбе за выживание, а на деле просто ждал, пока иномерцы хорошенько ослабят всех вокруг, и только тогда планировал начать какие-то действия. Наша страна отныне будет сражаться на стороне планеты, но императрица тяжело вздохнула и задумалась. Но выделить для этого большую армию будет нелегко. Хотя я попытаюсь что-нибудь придумать, обещаю. Обещает она. Я надеюсь, как минимум, на 150 тысяч бойцов. И если она пришлет меньше, я действительно разочаруюсь в ней. И Жору тогда не отдам, пусть даже не просит. Хотя, судя по ее взглядам в его сторону, это будет жестокое наказание. Ладно, будем надеяться, что хоть сколько-нибудь выделит. Даже с сотней тысяч штыков можно поднять немало шума в другом мире. Это уже будет заметным и болезненным ударом для врага. Ну и само собой, меня интересует торговля, добавил я. Мне нужно воспользоваться производственными мощностями Китая. Снаряды, ракеты, танки и другие компоненты, о которых тебе подробно расскажет Жора. Насчет этого можете даже не сомневаться, улыбнулась она. Думаю, мы сможем договориться о хороших скидках. Ну и ладно. В ответ я кивнул ей и отправился к себе. Да, скоро иномерцев ждут веселые времена. Хочет она или не хочет, но я добьюсь того, чтобы Китай выделил хотя бы 150 тысяч. Нет, 200 тысяч. И тогда у этого мира начнут появляться первые успехи. Цань Лунь сидела в своем кресле и задумчиво смотрела в окно. Также с ней в комнате были советники рода, и ее задумчивость не осталась незамеченной. Они несколько раз поинтересовались, что случилось, и о чем она думает, но девушка лишь отмахнулась, сказав, что завтра все объяснит. Он поставил слишком жесткие условия, да, ее личный помощник дождался, пока остальные уйдут и устало присел рядом. Как раз таки нет, пожала она плечами. Даже наоборот, я удивлена. Такое чувство, что он действительно делал это по доброте душевной и хотел помочь нашей стране. Требования вполне логичные и полезные для всех нас. А что хоть потребовал? Поинтересовался помощник. Воевать в другом мире. Но мы же и так собирались, удивленно воскликнула императрица. Вот и правильно, давно пора, обрадовался старик. Иномерцы гуляют у нас, как у себя дома, а мы только и делаем, что прячемся. Так войну не выиграть. Я согласна, но... Снова загрустила девушка, он потребовал предоставить большую армию, понимаешь, а откуда я сейчас ее возьму? Ладно, 1,5 миллиона вооружим и подготовим хоть за неделю, но разве это большая армия? Обреченно воскликнула она, хотя, можно вскрыть резервные склады. Ну да, если так, то 2,5 наберем, а дальше будем постепенно наращивать численность. Как думаешь, этого может хватить? Конец книги.